Аргумент Галины «Тебе что, Тоськи мало?» был весом. Тоськи ему и в самом деле было много. Она заполняла эмоциями место под названием «дети» в его сознании до краев. Другой ребенок — это из области мечтаний. Мечты имеют способность таять, как дым, и забываться, и только иногда напоминают о себе. Когда пацаненок вроде Димки начинает допытываться, где в моторе спрятаны лошадиные силы, Тоська в возрасте Димки задавала вопросы по другой схеме. Она периодически впадала в циклы одного вопроса и копала вглубь. — Папа, а где ты будешь? — На работе. — А где твоя работа? — В университете. — А где университет? — На Ленинских горах. — А где Ленинские горы? — В Москве. — А где Москва? — В России. — А где Россия? — В Европе. — А где Европа? — На земном шаре. — А где земной шар? — В нашей галактике. — А где наша галактика? — Во Вселенной. — А где Вселенная? — Это только Богу известно. — А где Бог? — Тоська. Я тебе рот пластырем заклею. В тот же день он мог возвратиться вечером и попасть под обстрел. Почему? Почему ты был на работе? Почему надо денежки зарабатывать? Почему тебе требуется питаться? Почему от продуктов я буду расти? А почему в них эти вещества? Почему вы с мамой кушаете и не растете? А почему вы взрослые? Вопросы нельзя было исчерпать. Их можно было только прервать. Изводила ли их Любаша в детстве вопросами? Борис не помнил. В памяти остались ее проделки. Забавные или опасные для жизни? Засунула руку за батарею, обратно никак, батарею резали. Притащила домой лишайную кошку, вся семья потом лечилась. Решила создать форму бровей с помощью бритвы и одну бровь нечаянно сбрила. Хотела угодить братику, постирала его белые джинсы, предмет гордости и заботы, вместе со своим красным линяющим платьем. Даже после жесткого отбеливания в хлорке джинсы годились только мусор выносить. Когда Любе перевалило за 20, а ему, соответственно, за 30, расстановка сил, старший братик-опекун и маленькая сестричка, стала меняться. Разница в возрасте у взрослых людей, живущих примерно одними и теми же заботами, не играет большой роли. Но детские фотографии сестры и дочери Борис путал. Домашние любили его пытать. Это кто? Вот и неправильно. Тоська и Любаша в его сознании походили на сиамских близнецов, один из которых непостижимым образом вырос раньше другого. Татьяна сидела в кресле рядом с его кроватью. Борис полулежал на подушках. Привычка вместе проводить вечера появилась у них после визита Крылова, когда Таня заглянула к Борису извиниться за поведение дочери. — Как ты можешь просить у меня прощения? — нахмурился он. — Во-первых, реакция девушки была самой естественной, а во-вторых, я с головы до ног обязан тебе и извиняться передо мной просто кощунственно. — Глупости. — Какие глупости ты говоришь? Таня присела в кресло. — Ничем ты мне не обязан. — Хорошо. Не будем упражняться в благородстве. — Тань, господин Крылов, он кто? — Клиент. — Чей? — Твой? — В каком смысле? — посыпались из Бориса вопросы. Татьяна объяснила, чем зарабатывает на жизнь, откуда взялись деньги на строительство дома и берутся на его поддержание. Рассказала о фирме, в которой работают дети. Деликатно осведомилась о роде его занятий. Борис поведал о римском праве, прародителя современной юриспруденции. Вспомнил несколько занимательных и забавных пассажей своей вступительной лекции перед первокурсниками. Рассказал, как зубрил латынь, чтобы читать источники в оригинале, и избавлялся от желания к месту и не к месту вставлять в речь крылатые латинские выражения. В дальнейшем их вечерние беседы скакали с темы на тему. Воспоминания детства, дедушки-бабушки, забавные проделки и проблемы воспитания собственных детей. Эх, упустили время, мало паролей, литература. О твоих дамских романах мне есть что сказать, и искусство. Боря, нельзя относиться к прекрасному, как к сладкому. Ведь не кондитерское производство. Дальние страны. Поездили. Видали их контрасты между сытостью и обжорством. И ближайшее деревенское окружение — дураки, дороги, пьянство и непаханные поля. Борис переселился в другую комнату. Он не рискнул пожаловаться Татьяне, что ему до смерти надоела обстановка карамельной бонбоньерки. Но как-то пошутил. Каждый раз просыпаясь, я со страхом думаю, не подвергся ли операции по изменению пола. Татьяна предложила переехать в комнату Павлика, обставленную по-спартански рационально. Но она располагается далеко от Тоськиной, в конце коридора. Ничего. Дочь уже взрослая, по ночам не заходится в крики, и пеленки ей менять не требуется. Уже третий Новый год Татьяна встречала в своем доме. Два предыдущих в шумных молодежных компаниях в качестве повара-официантки, горничной-уборщицы, мамы-доброй-тети у своих детей и их приятелей. Нынче Павлик и Маришка справедливо рассудили, что тащить в дом ватагу друзей не с руки, и даже не заикались об этом. Маришка торопилась с проектом для Крылова, который уже дважды звонил, выражал желание встретиться с Татьяной. Она отмахнулась: не до картиночек сейчас, и уж тем более не до встреч с заказчиком. «Я работаю», — соврала она дочери, — «все идет своим чередом». У Татьяны не было даже красок и бумаги, их истратил Василий. Она решила, что елочку, варварство, конечно, срубит на своем участке. Не идти же в лес по непролазному снегу, а Федора Федоровича нет, просить некого. Борис смотрел в окно. Татьяна на лыжах пробралась вглубь участка, раскидала снег рядом с небольшой елочкой и принялась ее рубить. Не умеет топором работать. Голову себе разобьет или ногу оттяпает. Он быстро спустился вниз, накинул чье-то пальто, вышел на улицу. Вторых лыж не было. Добрался по сугробам до Тани. Дыхание паровозное, перед глазами марево, сердце в ушах стучит. «Зачем ты? Кто тебе позволил?» — в сердцах воскликнула Татьяна. Ему было не до споров. Забрал топор, собрал последний порох в пороховницах, два раза махнул — готово. Деревце упало. Борис тоже упал. Сделал вид, что присел отдохнуть в романтичной позе пьяного, откинувшегося в сугроб. «Совершенно неуместное геройство!» — возмущалась Татьяна. «Я бы сама прекрасно справилась». «Да, — согласился Борис, — конечно. Есть женщины в русских селениях. Коня на скаку, в горящую избу, с ружьем, с топором. Совсем нас, понимаешь, задвинули, сама елку дотащишь. Вот и волоки, подвижница». Его хватило еще на один подвиг — установить елочку в тяжеленное ведро с мокрым песком. Потом три часа валялся в постели и рассматривал качающийся потолок. Тося и Димка с энтузиазмом взялись наряжать елку. Татьяне не удалось внести в этот процесс элементы эстетики. С точки зрения детей игрушек много не бывает, и они желали повесить все имевшиеся в наличии. Зеленые ветки прогнулись и скрылись за перламутровым блеском шаров и мишуры.